Глава 18. Ярослав. Сделал шаг в сторону кабинета этой мрази, как она вдруг меня остановила. «Нет, не ходи туда». «Пойду». «Пожалуйста, не надо, хуже будет». Но я не слушал. Убрал от себя ее руки и влетел в кабинет. «Какого чёрта?» – спросил Геннадий, когда я прошел к столу без приглашения, оперся о него руками и посмотрел ему в лицо. Пришел посмотреть в глаза мрази. «Чего?» Тут же возверился Гена и встал на ноги. «Пошел нахуй отсюда, сопляк! Скажи спасибо, что из дома не выгнал пока что!» «Да я скоро и сам уйду, только матери глаза открою на тебя». «Это ничего уже не изменит, она моя жена». «Жена? Не рабыня же?» «Посмотрим. Ты ее лупить по лицу собрался, если поспорить с тобой?» «Тебя это не касается, суёшь нос не в свое дело», – ощерился он. «Я тебе такие проблемы устрою, пожалею, что на свет родился». «А ты только и можешь что говно раскидывать по сторонам. Ты себя хоть героем чувствуешь, когда бьешь женщины и унижаешь меня просто потому, что я ниже социальным статусом и моложе?» «Я почувствую себя героем», — ответил он. «Когда тебя растопчу, гнида малолетняя. Разговорился? Посмотрим, как ты запоешь потом. Вали отсюда! Еще один выкидон с твоей стороны, и ты больше не учишься в своем университете и просрёшь диплом». Я лишь хмыкнул в ответ и хлопнул дверью. Вынул смартфон и остановил запись диктофона. «Прости, мам, но ты должна узнать, какая мразь твой муж. Но сначала Нина». Дождался, когда ее отец куда-то уйдет из дома. Мне повезло, и в этот вечер он покинул особняк. «Нин, войду?» Постучался я в ее дверь. Та тихонько открыла и кивком головы пригласила войти. Потом закрыла за мной дверь и спросила. «С ума сошел? Хочешь, чтобы я еще получила из-за тебя?» «Да нет его, расслабься. Не стал бы тебя подставлять. Я уже понял, что он истинный гандон». «Я слышала вашу ссору». «Подслушивала?» «Достаточно было остаться в коридоре. Вы так орали, что и подслушивать не пришлось». Неожиданно она подошла ко мне ближе и заглянула в глаза, положив руку на мое лицо. «Чёрт, это приятно. Не знал». «Спасибо тебе, Ярик», — сказала она. «За меня никто не заступался. Никогда». Этот момент нежности словно повис в воздухе. Тянула поцеловать ее, но разбитая губа тормозила. Вдруг ей будет больно. И вообще, может, она не захочет. «Только прошу тебя, очень прошу. Больше этого не делай, он тебя уничтожит. Не сражайся с ним. Он всех нас победит, не влезай. Тебе это не нужно, это моя беда». «Не только твоя», — напомнил ей я. «У меня мать замуж вышла за этого монстра». «Кто он такой, черт его возьми?» «Дьявол», — ответила Нина на полном серьезе. «Не связывайся с ним». «А что ты предлагаешь мне, смотреть, как он тебя бьет, а потом начнет бить и мою мать? Как ты вообще это терпишь? Зачем?» Нина села на кровать и стала ковырять свои ногти. «Мне некуда уйти. И самое главное, он меня не отпустит». «Почему?» «Тебе не стоит это знать. И не проси рассказывать, Яр». Опять сплошные загадки. Не девушка, а шарада на ножках. Осторожно присел рядом и спросил. «Почему он к тебе так относится? Почему твой отец тебя так бьет? Это же ненормально». «Потому что он мне не отец», — ответила Нина, обняв свои колени. «Как это?» — растерялся я. Очень уж неожиданная новость. «Он мой отчим». «Так она ему не родная?» «Но все равно ничего не понимаю, зачем тогда содержит ее, если ненавидит?» «Он всегда к тебе так относился?» «Пока думал, что я родная, нет». «Значит, мама Нины обманула Геннадия. Тогда ситуация становится более понятной, но оттого не менее мерзкой». «А мама твоя где?» — спросил я, примерно понимая, каким будет ответ. «Умерла». «Давно?» 10 лет назад. «А что случилось?» «Не знаю», — пожала плечами Нина. «Я ведь тогда маленькая была, не понимала ничего. Из того, о чем он не дает забыть, и сложила картинку. Однажды он узнал, что он не мой отец. Был скандал, маме тогда досталось сильно. А потом она вдруг исчезла. Мне он сказал, что мама уехала и бросила меня. Но сейчас, когда выросла, понимаю, что, скорее всего, он ее заставил исчезнуть. И я даже не уверена, что она вообще живая». Потому что с того момента она больше никогда не выходила на связь, даже по телефону. Какой кошмар. С сочувствием смотрел я на нее и не знал, стоит ли мне ее обнять или сейчас это лишнее. Этот Гена гораздо более опасная тварь, чем я мог предположить. И никто не знает, где твоя мать? Никто. Она числится без вести пропавшей. Вот сейчас стало страшно даже мне. Да, убил он ее мать, и все за измену. И Нину не пожалеет тогда. И меня тоже вместе с моей мамой. Ну и как их отсюда вытащить обеих? А почему он тебя оставил? Не отказался, мог бы отдать тебя. Кому? Государству? Горько усмехнулась Нина. Ты думаешь, в детском доме мне было бы лучше? Посмотри в интернете, как живут там дети и подростки. Особенно девочки. Да, зерно правды здесь есть. Жизнь в детском доме вряд ли легкая, хотя я знал об этом лишь понаслышке. Отца у меня нет, но мама никогда меня не обижала. Жизнь детей беспризорников меня никогда не касалась. А позволил остаться, потому что для него важна репутация. Если он выгнал бы дочь пропавшей жены, то на него бы косо смотрели. По этой же причине и тебя не выгнал сразу, Яр. Я посмотрел задумчиво на Нину. Действительно, даже после всех оскорблений Геннадий не указал мне сразу же на дверь. Не любит ссоры за сбы выносить. Но это сейчас на руку. Мне нужно время, чтобы понять, как ей помочь. Мне жаль, что все вышло так. Внезапно Нина сама потянулась к моим губам. Легкий поцелуй, даже чмок, так взбудоражил, что я не смог ее отпустить. Придвинулся ближе и продолжил поцелуй. Старался не напирать, чтобы не причинять боли ее раненой губе, но сдержаться было сложно. Провел языком по еще свежей ранке, и она тихо застонала. «Что я творю? Это сейчас не к месту». Уложил ее на матрас и продолжил поцелуи. Она отвечала, доверчиво прижимаясь ко мне. «Ты все еще хочешь, чтобы я выполнил твою просьбу, Нина?» — спросил я, сжимая ее ягодицу. «Я тебя хочу». «Ярик». Она приподнялась и надавила мне на плечи, чтобы я отодвинулся. «Мы должны остановиться». Я отпустил ее и сел на кровати, пытаясь выровнять дыхание. Нашел время, дурак. «Я хочу, чтобы мы переспали», — негромко сказала она. Повернул к ней голову. Я не ослышался. Тогда почему сейчас остановила меня? «Но не сейчас. Отец скоро вернется. Она снова сама потянулась за поцелуем, распаляя меня сильнее. «Завтра отец уедет в командировку», — шептала она под мои поцелуи, которыми я осыпал ее шею. «Приду ночью».